Обыкновенный фашизм. Летом 1946 года я приехал в Нюрнберг в качестве переводчика на процессе главных немецких военных преступников. Это была моя первая поездка за границу. Выросшие и воспитанные под колпаком советской пропаганды, мои коллеги и я впервые столкнулись с реальностью другого мира. Мир этот оказался раздвоенным. С одной стороны, рождавшаяся в западных зонах оккупации новая Германия, да и Америка, ощущенная нами через разговоры с американцами, их газеты, фильмы – все поразительно новое, неожиданное. С другой стороны, развертывавшаяся в материалах процесса реальность нацистского рейха, тоже нас поразившая, только не новизной, а удивительным сходством – с привычной нам советской жизнью. Были, конечно, и отличия – частные предприятия, хорошие квартиры, благоустроенный быт, но в остальном, в главном, все было у немцев при Гитлере так же, как и у нас при Сталине – гениальный вождь, его ближайшие соратники, монолитная единая партия, партийные бонзы, вершители человеческих судеб, псевдопарламент, узаконенное неравенство, жесткая иерархия, свирепая политическая полиция, концентрационные лагеря, назойливая лживая пропаганда, слежка и доносы, пытки и казни, напыщенная военщина, до духоты нагнетенный национализм, принудительная идеология, социалистические и антикапиталистические лозунги, болтовня о народности, в общем, очень многое. Сходство доходило до смешного. Оказалось, что оба, Гитлер и Сталин, приказали себя именовать величайшим полководцем всех времен. Сталин добавил «и народов». Зато совсем не смешно было нам тогда узнать, как Сталин, представляя Берия нацистским руководителем, пояснял: «Это наш Гиммлер». Ведь мы читали документы и о том, что творил Гиммлер. Очевидное сходство советского социализма с немецким национал-социализмом и подобными ему структурами в других странах, привычно называемыми фашизмом, буквально бросалось в глаза. Так возник термин «тоталитаризм» для обозначения всех таких обществ, независимо от их взаимоотношений друг с другом. Большой вклад в дело изучения этого явления XX века внесла Ханна Аренд, своей вышедшей в 1951 году книгой «Происхождение тоталитаризма». Во второй половине 50-х годов в западной политологии повеяли новые ветры. Научное понятие «тоталитаризм» было объявлено пропагандистским порождением холодной войны, а очевидные черты сходства между структурой нацистского и советского социализмов – случайными и, во всяком случае, поверхностными совпадениями в форме, не затрагивавшими якобы в корне различного существа обществ. Такой вывод аргументировался в основном тем, что где обе системы явно противоположны – одна правая, другая левая, нацизм, фашизм и им подобное – порождение монополистического капитализма. А советская система, при всех ее досадных бюрократических недочетах, социалистическая и, следовательно, прогрессивная, и вообще все отдельные и нетипичные черты сходства были проявлением сталинизма, а он канул в безвозвратное прошлое. Помню, с каким изумлением я читал в Москве в спецхране Ленинской библиотеки эти рассуждения западных авторов, ведь в самом Советском Союзе все больше людей начинали серьезно задумываться над поразительным сходством систем-близнецов. Эти размышления выплеснулись наружу с показом в 1966 году документального фильма советского кинорежиссера Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Мне довелось встречаться с Ромом, талантливый человек, доживавший свои последние годы, он умер в 1971 году, не захотел, видимо, остаться в истории советской кинематографии только как творец культовых фильмов «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». Для своего, как он думал, последнего фильма Ром подобрал из немецкой кинохроники гитлеровского времени кадры, поражавшие сходством с советской реальностью. Зал отвечал горьким смехом на показ этих кадров, сопровождаемый голосом Ромма, задумчиво читавшего свой комментарий. Рассказывали, что Ром был вызван тогда на заседание секретариата ЦК, где Суслов задал ему вопрос: «Михаил Ильич, «Почему мы вам так не нравимся?» Фильм быстро исчез с экранов, а в прессе появились рассуждения. Вот где бывают такие фильмы, что не поймешь. Не то они про фашизм, не то про нас. Но поскольку такое обвинение само свидетельствовало бы о нежелательном сходстве, решено было дело не раздувать. Термин же «обыкновенный фашизм» прочно вошел тогда в обиход. Советская оккупация Чехословакии осенью 1968 года, почти совпавшая с 30-летием гитлеровской оккупации осенью 1938 года, придала этому понятию особую жизненность. Размышления о близости между советским социализмом и фашизмом вызывались в СССР не только фильмом «Рома», когда после разрыва Тита со Сталиным советская пропаганда объявила коммунистическую Югославию фашистствующим государством, когда то же самое произошло с полпотовской Кампучией, а о режиме Мао стали полуофициально говорить как о фашистском, люди в СССР не приминули заметить столь легкую взаимозаменяемость понятий «реальный социализм» и «фашизм». Номенклатурное начальство понимало, что чем детальнее рассматривать структуру и функционирование нацистского режима, тем явственнее будет становиться сходство. Поэтому, несмотря на всю антифашистскую риторику, в СССР почти не было опубликовано исследований о национал-социализме. Между тем, материала гитлеровских трофейных архивов было в СССР предостаточно. Не считая той немалой части, которую наглухо запрятали в архивы органов госбезопасности, немецкими материалами были заполнены историко-дипломатический архив МИД СССР в Москве и военно-исторический архив в Серпухове. Один из моих университетских учителей, профессор-германист Зильберфарб, пытался создать в Московском университете центр документации по истории германского империализма и фашизма. Это не было разрешено. Если и номенклатура, и ее подданные видят сходство между реальным социализмом и национал-социализмом, почему же это сходство не устранят? Именно потому, что оно не внешнее, а глубинное. Если бы содержание было разным, и только отдельные формы случайно оказались бы схожими, их можно было бы безболезненно изменить. Нельзя их изменить, только если сходство формы является органическим выражением общности самого существа обоих режимов. Прав марксизм, констатируя, что форма неотделима от содержания и является формой данного содержания. Конечно, можно скопировать форму. Венера Милосская, изваянная из мрамора, но ее можно отлить в бронзе или вылепить из глины. Однако ведь Муссолини или Гитлер не копировали преднамеренно большевистский режим. Этим занимаются приходящие к власти коммунисты, а не фашистские вожди. Последних сходство их режимов с большевистским тоже, наверное, весьма смущало, но и они побороть это сходство не могли, оно было органическим. Нет, не выдерживает критики утверждение, будто никакого тоталитаризма нет. Можно называть общество и политбюрократические диктатуры XX века тоталитаризмом, социализмом, обыкновенным фашизмом, как угодно. Важно то, что все эти общества составляют единую группу, противостоящую современному обществу парламентской демократии. Явственно выкристаллизовывались основные черты тоталитаризма, по которым можно безошибочно идентифицировать тоталитарное общество. Главная черта – это возникновение в обществе нового господствующего класса номенклатуры, то есть политбюрократии, обладающей монополией власти во всех сферах общественной жизни. Этот класс старается сохранить в тайне не только свою структуру и привилегии, но и самое свое существование. Внешним признаком возникновения номенклатуры служит создание партии нового типа. Сердцевина номенклатуры выступает в форме политического аппарата этой партии. Соответственно, устанавливается однопартийная система, при которой просто есть только одна партия, или же формально существующие другие партии являются лишь марионетками аппарата правящей партии. Государство становится главным аппаратом классовой диктатуры, номенклатуры. Все решения государства лишь повторяют ее решения и указания на все ключевые посты в государственных органах, а также в профсоюзных, кооперативных, общественных и других организациях назначаются партаппаратом номенклатурные чины. Это диктатура номенклатуры. На этой основе возникают более мелкие, но тоже характерные черты от вождя, окруженного культом личности, тайной полиции и лагерей, вплоть до искусства социалистического реализма. 14.